Глава 19. Легкий холодок пробежался по затылку, стоило мне вывалиться в новый мир. В нос ударил свежий воздух, наполненный запахами полевых цветов, а ноги приятно щекотала зеленая трава. Вот только тут было несколько темновато, словно сейчас был поздний вечер, но я не видел ни солнца, ни луну, нечему было освещать землю. «Странно», — пробормотал я про себя, осматривая небосвод, полностью свободный от звезд. И спустя секунду дернулся от тяжести, появившейся у меня на плече. Ворон, как ни в чем не бывало, глянул на меня своим красным глазом и, конечно же, ткнул клювом, куда ж без этого. И даже больше, он решил не говорить, а делиться мыслями. Может, надоело, что я сравниваю его с попугаем. Суть была такой. Я на изнанке. Мне нужно было как можно скорее оборвать чью-то жизнь. Чем быстрее я это сделаю и поглощу макар, тем быстрее верну всю ману. А почему мне нельзя было, ну, типа, съесть макар там, дома? Я задаченно дернул головой в сторону, намекая на дом. «Знаешь, как в вашей Библии сказано, пути Господни неисповедимы». «Хрена себе! Ты Библию читал?» «А, хотелось узнать, чем славится ваш Бог?» «Понял», — протянул я, но все же снова уточнил. «А как мне их убивать-то? Маны нет. Да и как я еще не сдох? Без маны же я тут не проживу!» «Ты сейчас под моей защитой. Шагай давай. Надо тебя немного подучить, а то надоел ныть. Не помогаешь, не объясняешь». «О, теперь резонное требование называется ныть? Запомню. За эту колкость получил клювом. Предсказуемо как-то. Но имелся минус. Я был лишь в одной простынке. Ну да ладно. Перекинул ее через плечо на манер тоги и перевязал на поясе куском пиджака. На будущее нужно еще запасной одежды в кольцо положить». «Пока не забыли. Вытащи из кольца кинжалы», — внезапно предложил ворон. «Там вроде не было кинжалов». «Теперь есть. Давай, вытаскивай». «Ну, раз есть». Подумал о кинжалах и действительно... Предо мной упали два необычного вида кинжала. Они были темными, изогнутыми во внутреннюю часть и походили на керамбиты. Оплетка была ребристой, а навершие кинжалов было выполнено в виде головы ворона с раскрытым клювом. Кинжалы вызывали чувство опасности. От них так и веяло угрозой. «Они сделаны из моих когтей», — начал давать объяснение Бог. «Советую не светить ими. Артефакты из частей Бога стоят очень дорого. Они редкие, и боги не сильно любят расставаться со своими частями, ведь части Бога не теряют своих свойств». «У этих кинжалов есть особые свойства?» «Ну, кроме свойства резать сталь, словно масло, наверное, заключение души. Если ты ими убьешь человека, его душа попадет ко мне, в мое царство». Он ненадолго замолчал, после чего слез с моего плеча на землю и мне приказал сесть. «Наверное, стоит рассказать их историю», — все же он заговорил. «Когда-то давно воронцовы враждовали с родом одного змеи-бога. Буду честен, паршивый был божок. И, к сожалению, твои предки проигрывали. Все члены рода змея носили особую броню из кожи этого башка, и их не брали ни мечи, ни магия. Тогда же я пожертвовал свои когти, чтобы твои предки создали оружие. Так появились эти кинжалы. О, как! А что насчет свойства? Свойства? Ими твои предки захватывали души врагов. Они все еще заперты в моем мире вместе со своим богом. Что? Что слышал? Эх, неприятно вспоминать те события. Это случилось как раз в то время, когда мои силы начали изменяться. Последователи того змеи-бога выкрали членов Воронцовых и принесли их в жертву. Они принесли в жертву детей, Дима. Это и последовало причиной полного уничтожения их рода. С каждым словом, свечение глаза ворона становилось все яростнее. Через связь душ последователей с их богом я сумела проникнуть в его изнанку, выцарапала глаза этой змеюки и переломала ему хребет. Он жив, но его судьба хуже смерти. Вау! Но разве он не был твоим, так сказать, братом? Да и мне надо как-то собирать твоих потерянных, и на фоне моей миссии эта история... В семье не без урода, Дима. Да и не убил я его. Он навечно парализован, но смерть ему не грозит. О нем заботятся его же слуги. Ворон закончил свой рассказ и снова сел на мое плечо. Шагай давай. Тебе еще охота предстоит. Медленными шагами в развалочку прошел первые метров 100-150. Взглядом уткнулся в лес на горизонте и под одобрительный кивок бога лишь вздохнул. С моими-то силами я доберусь туда лишь через пару часов. Но вот моя мысль, видимо, не очень понравилась ворону. Он сжал свои когти на моем плече, и лес внезапно сам придвинулся ко мне. В реальности бы так. Щелкнул пальцами, и машина рядом. Щелкнул еще раз, и ты уже на месте. Не хочется тратить время впустую. Он снова перешел на мысли. Спустя минуту я шел по темному лесу, погруженному в мертвую тишину. Самым любопытным было то, что о ветре, когда я только появился здесь, не было и речи, а вот сейчас, как только я перешел, судя по всему, какую-то границу, звук вернулся. Полностью, словно я был в живом мире. Ветер зашептал, подкидывая мои волосы, а листва под моими ногами начала шуршать. Лес зашумел насекомыми и незнакомыми мне животными. Было жутковато, но понимая, что на моем плече сидит ворон, и он точно не даст мне сдохнуть, успокаивало. Не знаю, сколько я еще продирался сквозь ветви, но первой стоп-линии был красный свет. Длинный такой, как в фильмах ужасов. Я выперся на небольшую полянку, окруженную со всех сторон стволами высоких деревьев, и напротив меня словно гирлянда мигала. Одним лишь цветом. Небольшой рокот, легкая вибрация по земле, и ворон заговорил. «Готовься». И действительно, было к чему готовиться. «Ух, блин!» Я удивленно смотрел на крупного зайца, что вышел ко мне. Он очень отличался от привычных мне. Он был размером с собаку, имел небольшие рожки, малюсенькие клыки, которые поблескивали на свету, и злые глазки. Он отошел на пару метров назад к кустам, несколько раз пощелкал лапой по земле и, словно молния, вылетел на меня. Но я был готов и просто перекатился в сторону. Вскочил на ноги, чуть сместился и при очередном его прыжке полоснул его в бочину. Брызги крови, легкий писк, и все закончилось. Заяц подрыгал ногами, но все же испустил дух, после чего его тельце исчезло, оставив после себя зеленый кристаллик. Круто. Только что мне с этим делать? Возьми в руку и потяни на себя энергию. Не понял момент с «потяни энергию». Но стоило взять в руку и захотеть, как все произошло на автомате. Камень пошел прахом, а по моим жилам заструилась сила. Тело становилось легче, а усталость отступала. В какой-то миг я понял, что восстановил всю ману. Мне гораздо лучше и даже больше. Я могу их еще порубать. Ворон лишь кивнул. Второй, видимый зайчишка, погиб от одного сжатия. Поймал в воздухе и, притянув к себе, просто всадил кинжал в голову. Больше, однако, никто не выползал. Но и я не решился стоять на месте, а поплелся к этим самым кустам, замерев, когда света стало больше. Враги стояли в ряд, их глаза светились красным, словно из них исходит нечто зловещее. Зайцы издавали странные звуки, дрожали, но и не нападали. Ворон, появившийся на моем плече, попытался было предупредить меня об опасности, но я лишь отмахнулся. В одну точку они меня не ударят, их много. 5, может, 6, да, ринутся, но если они только будут толкаться, мне на руку. Они же только толкаются, как и те первые. Возможно, — как-то неуверенно ответил бог и спорхнул с плеча, усевшись на ветку над нами. Вот, пернатые, — было сказал я, но все внимание вернулось к зайчатам. Они стоят, я стою, пялимся друг на друга. Ждем у моря погоды. Но начинать-то надо. Сжимая кинжалы покрепче, я медленно двинулся вперед к ближайшему зайцу. Он выпучил свои красные глаза на меня, задергал лапой, готовясь к атаке. И ровно в момент его рывка мои руки взмыли вверх. Мгновение, и я бросился вперед, совершая удар. Клинок почти еле ощутимо прошел сквозь тело зайца, заставляя того исчезнуть. Ну, как бы и все. А нет. Оу! Отныне я агрессор для них. Хотя, если учитывать то, что они напали первыми, тут начались очередные странности. Они начали наступать на меня, выпуская красные газы из своих глаз. Медленно, но верно, приближаясь ко мне, без рывков. Опасаясь, что газ опасен, я просто сдувал его, после чего наносил удары кинжалами, уничтожая одного за другим. На кой только хрен они выпускали га... Даже додумать не успел, когда эта орда красноглазых сбилась в кучу и... Твою... Это что еще такое? Мгновение за мгновением видимая дымка поднималась над зайцами, становясь все плотнее и плотнее. Я же отпрыгнул назад, опасаясь. Мысленно выматерился, мимолетно глянул на кристаллы под ногами. Стоило, наверное, их собрать, пока не началась большая беда. Но она самая началась раньше, чем я нагнулся. Куча стала плотной. Куча стала высокой. Куча стала большим зайцем. Матерь Божья! Я завис, раскрыв рот, глядя на чудовищно высокое создание. 3-метровой косой был полностью бесшерстным и со значительно выросшими рогами и клыками. Огненно-красные глаза готовы были выпасть из орбит, постоянно двигаясь, словно он выискивал что-то. Последующий рев заставил меня задуматься о побеге. Ворон эту мысль поддержал, только вот ничего мы не успели. «Он стал существом 3-го уровня изнанки! Просто беги!» Только бежать было поздно. оттолкнулся ногами от земли и упал на спину. Ровно в этот момент в то место, где стоял я, опустилась чудовищная лапа. Как там было? Если видишь дикого зверя, попытайся залезть на дерево. Я последовал этой мудрости. Втыкая кинжалы в ствол дерева, начал карабкаться все выше и выше, пока нас не разделила высота с десяток метров. Ну а заяц просто подошел к моему дереву и начал сверлить взглядом. А ведь это шанс! Кинжал улетел в кольцо, и в ту же секунду пистолет занял место в моей руке. Одно нажатие на спусковой крючок, глаз зайца взорвался, а сам он, взревев, повалился на землю. Хе. Спасибо деду за победу. Пистолет оказался как нельзя кстати. Теперь же мне следовало собрать все добро, ведь земля перед моими ногами была усыпана кристаллами. Мои пальцы ловко сгребали их в кучу и моментально отправляли в кольцо. В общей сложности тут я провел не меньше 2 часов, бегая по всему лесу и изничтожая зайцев. И должен сказать, что их было ну уж слишком дохрена. Ну, логично, тут почему-то не было другой живности. Волков тех же, чтобы они следили за популяцией зайцев. А им только дай волю расплодятся. Обратный путь домой в лицевой мир оказался гораздо более простым, нежели переход наизнанку. Мне не потребовалось окно, чтобы шагнуть в него. Хватило лишь нарисовать руну прямо перед собой и нырнуть в пелену, которая была словно незримой вуалью в воздухе. В общей сложности я вывалил на свой стол около 400 кристаллов. Улов был сказочным по моим меркам. Но и досталось все это мне тяжелым трудом и ранами. Пришлось сходить к Елене. Под ее удивленно злое лицо и извительные комментарии получала лечение, приносившее мне облегчение от ран. Хотя от ран была польза. Если бы не они, я бы там еще долго бегал. Силы-то восстанавливал, поглощая новые макры. Ну и на ворчание Лены пришел дед. Сидя в его кабинете, рассказал о своем малом приключении и решил поторопить события. Фактически в запасе было чуть больше 4 дней, чтобы отдать товар Воробьеву. Практически я могу сделать это раньше, чем зарекомендую себя. «Он поймет, что ты изменился и начинаешь держать свое слово. Также ты сможешь продать малую часть». Поднимешь свои финансы, выплатишь работникам зарплаты и, возможно, вернешь тех 2 пенсионеров. А они, согласись, нужны тебе. Это я и без него знал. Тут было еще кое-что. Это будет поводом для встречи. Мне нужно узнать, кто такой этот Альберт. Можно ли ему доверять или... Или нам стоит на вырученные деньги запастись чьей-то помощью. «Да какая тут будет помощь?» — начал я, потягиваясь в кресле. «Если он способен закрыть мой вопрос в гильдии, сомневаюсь, что на него будет управа. По крайней мере, я умру и вернусь. Придется залечь на дно, а для этого нужны деньги». В час ночи по местному времени был вызван гонец, который должен был доставить письмо Кольке Воробьеву о том, что к 8 утра моя персона передаст ему оговоренное количество товара. В знак уважения и дальнейшие перспективы заранее. А я же, наконец, провалился в сон. Заснул сразу, после того, как поставил свою корявую подпись на новую фамилию, запечатав письмо своим перстнем. Воробьевский в атаге пошел со стариком, оставив Елену в такси, дабы не искать потом извозчика, стоя на городском отшибе. Несколько пустоватые трущобы, которые и так априори пустовали, наводили на странные мысли. Я не видел ни охраны, ни местного контингента. А вот на подходе к офису Николая приметил свежие следы от колес, и не одни. Странно. Вроде бы здесь машинам особо не проехать, или есть окольные пути. По мере приближения к офису я сначала заметил странных людей в строгих костюмах, стоящих возле машин, а потом понял, кто они и что они. «Дед, иди обратно». «Почему?» — удивился он, идя чуть позади, но команду выполнил. А вот я был замечен сразу же. Они о чем-то шептались между собой, указывая на меня. Мое сердце начинало биться быстрее, но я постарался сохранять спокойствие и не показывать своего смятения. Если они гости, то... Я решаю пойти дальше и пройти мимо бандитов. Бежать не было смысла. Я в гости, я свой. И уже на подходе к офису, когда я деликатно прошел мимо, чуть подняв нос, кто-то из стоящих шагнул вперед и преграждая мне путь к двери. «Куда забрался, парень?» — грубо спросил он. «У меня деловая встреча». Бандиты обмениваются взглядами. «Без проверки?» — говорит второй. Они об этом. Черт, даже не подумал. Шмонали меня недолго. Карманы тщательно проверили и, впрочем, без особых проблем пустили внутрь. Очевидно, это был Альберт в гостях. И это была его охрана. Вроде все в порядке. Но я ошибался. Очень сильно ошибался. На входе в кабинет Воробьева меня встретил уже знакомый Смокинг, которого я видел вчера у моего склада. Он безэмоционально посмотрел на меня, но и не препятствовал моему пути. А вот в самом помещении... «Какого?» вырвалось из меня от картины внутри. Весь кабинет был перевернут вверх дном. Слащавый паренек с травинкой в зубах убит в голову, двое телохранителей связаны. И тут почему-то была Катя. Она стояла ровно. Было видно, что она боялась, но не тряслась. А вот когда увидела меня в дверном проеме, закрыла глаза и прокричала: «Беги!» Ага, бежать. Куда? Тут же везде охрана Альберта. И лишь после грубого смеха обратил внимание на двух мужчин, вышедших из шкафа. Потайная дверь? «Воронцов!» — приветливо улыбнулся Альберт. «Мы ждали тебя позже. Зачем так рано приперся? Мы тут даже убраться не успели». В принципе, начал понимать происходящее. Альберт оказался противником Коли. И конверт в руке Вольфовича с моей печатью подтвердил это. Пазл сложился сам по себе. «Я...» — начал говорить. «Так понимаю, твои слова о дружбе с Николаем — вранье?» Альберт пожал плечами и как-то странно ответил. «Дружба дружбе рознь. Пожалуй, я не переживу, если такие макры окажутся у кого-то еще. Поэтому пришлось перехватить твой добрый помысел, облегчить твою задачу. Ведь не будет Воробья, то и ты не будешь никому должен». Катя хотела что-то ответить, когда второй мужчина влепил ей пощечину. Я среагировал моментально. Выдернул ветром из-под его ног ковер и со всей дури приложил пяткой в нос, отчего тот слишком протяжно застонал. Но вот щелчок курка заставил меня замереть. Альберт выставил перед собой ствол и покачал головой. «Давай-ка без резких движений. Ты мне нужен живым. К твоему счастью, твою жизнь я ценю больше, чем местного маргинала». И картина окончательно сложилось в моей голове. Альберт изначально собирался убрать Воробьева. А из-за меня, из-за моего макро... Нет, он в любом случае бы пришел сюда. Убил бы всех, даже если бы я не согласился. И потом уже начал бы вести диалог, но уже другими способами. Обстановка накалялась. С меня не спускали прицел. Катя начала нервничать, прятать руки за спину и... Сука! Сука, сука, не успеет, дура! В долю секунды промелькнуло в моей голове. Моя реакция была правильной. Как только она сделала резкое движение, доставая из-за спины свой револьвер, я дернулся в сторону, закрывая ее спиной от выстрела Альберта. Спину поразила боль. Не знаю даже, как ее описать. Только вот... «Херовый из меня герой!» — прошептал я, упав вместе с телом Кати на пол. Мы лежали рядом, глядя друг на друга. Точнее, ее взгляд замер на мне. Из ее рта потекла струйка крови, и вышел последний кислород из легких. Кровоточащая в груди рана говорила только об одном. Пуля прошла на вылет. Я не...